Глава 17. В первый день третьей недели Роуз решила написать Фредерику. Чтобы не поддаться волнению и не оставить письмо без отправки, она доверила его Доминика с просьбой отнести на почту. Если бы она отложила это, времени больше не оставалось. Полмесяца прошло в Сан-Сальваторе. Даже если Фредерик сразу отправится после получения письма, что, конечно, маловероятно, ему нужно собраться и взять паспорт, и он, скорее всего, не будет спешить, он все равно останется здесь не дольше 5 дней. После отправки письма Роуз ощутила сожаление. Она сомневалась, что он приедет и даже ответит. А если и ответит, это будет лишь отговорка о его загруженности, и она лишь усугубит свое недовольство. Как же праздность влияет на людей? Разве попытка возродить отношения с Фредериком не была следствием ее безделья? Она бы предпочла не уезжать отсюда. Работая в Хэмпстеде, она отвлекалась от тоски по нему, тогда как спокойное времяпрепровождение здесь вернуло ее в болезненное состояние. Даже если Фредерик приедет, она ему быстро надоест. Не осознала ли она, что он отдалился, потому что им было неинтересно? Бедная Роуз уже 1000 раз жалела об этом. Лотти же, услышав, что письмо отправлено, радостно обняла ее и воскликнула: «Теперь мы будем счастливы!» Однако Роуз не была уверена в этом, и ее лицо становилось все более серьезным и печальным. Мистер Уилкинс, решив разобраться в ситуации, надел панаму и начал прогуливаться, иногда как бы случайно встречая ее взглядом. «Не знал», — произнес он при первой встрече, галантно приподнимая панаму, «что это место тоже привлекает вас». И сел рядом. После обеда она переместилась в другое место, но спустя каких-то 30 минут из-за угла появился мистер Уилкинс, помахивая своей тросточкой. «Видимо, нам суждено пересекаться в наших прогулках», — сказал он, улыбаясь, и вновь сел рядом. Мистер Уилкинс проявлял большую доброту, и она поняла, что, будучи в Хэмпстеде, составила о нем ошибочное мнение. Он был настоящим мужчиной, который вызревал, подобно фрукту, под ласковым солнцем Сан-Сальваторе. Тем не менее, Роуз стремилась к уединению. Однако она испытывала благодарность к нему, как к тому, кто являлся доказательством того, что хотя она могла показаться скучной Фредерику, все же находится кто-то, кто не считал ее такой, иначе он не стал бы постоянно общаться с ней, пока не приходило время возвращаться в дом. Честно говоря, ей было не очень интересно с ним, но это вряд ли могло сравниться с тем, как будто бы она была скучна ему. И в ней, увы, пробудилось тщеславие. Теперь, когда Роуз не могла молиться, в ней возродились все слабости — тщеславие, чувствительность, раздражительность и несговорчивость, чуждые ей ранее дьяволы, овладевшие пустыми душами. Она никогда не была такой. Может ли солнце Сан-Сальваторе оказать такой непривычный эффект, наполнив ее горечью, в то время как мистер Уилкинс расцвел сладостью? На следующее утро, чтобы действительно насладиться одиночеством, она, пока мистер Уилкинс с удовольствием уделял внимание миссис Фишер после завтрака, направилась к скалам у воды, где они с Лотти сидели в первый день. Фредерик, должно быть, уже получил письмо, и если он поступит так же, как мистер Уилкинс, то сегодня она получит от него ответную весточку. Она попыталась посмеяться над своей нелепой надеждой. Если мистер Уилкинс смог отправить телеграмму, почему Фредерик не мог бы сделать то же самое? Казалось, что чары Сан-Сальваторе могли проникать даже в почтовую бумагу. Лотти не мечтала о телеграмме, но когда она пришла на обед, сообщение уже ожидало ее. Какое удивительное чудо это было бы, если бы, вернувшись к обеду, она тоже обнаружила, что ее ждет телеграмма. Роуз крепко обхватила руками колени. Как страстно она желала снова стать важной для кого-то, не в рамках компании, а лично, только для одного человека, совершенно интимно, чтобы никто другой не знал и не замечал ее. Казалось, что в мире, столь переполненном людьми, не о чем просить. Просто побыть одному из них, только одному из миллионов, наедине с самим собой. Кто-то, кто нуждался в нем, кто думал о нем, кто стремился прийти к нему. О, как хочется быть любимым! Все утро она просидела под сосной у моря. Никто не подошел к ней. Долгие часы тянулись медленно, они казались бесконечными, но она не поднималась до обеда, она хотела дождаться, когда придет телеграмма. В тот день кроха, подстрекаемая Лотти, поднялась со стула и подушек и ушла вместе с ней и бутербродами в горы до вечера. Мистер Уилкинс, пожелавший поехать с ними, по совету леди Кэролайн остался с миссис Фишер, чтобы скрасить ее одиночество. И хотя около 11 он перестал подбадривать ее, чтобы отправиться на поиски миссис Эрбутнот, чтобы немного подбодрить и ее, таким образом, беспристрастно разделив себя между этими одинокими дамами. Вскоре он вернулся, вытирая лоб, и продолжил разговор с миссис Фишер с того места, на котором остановился, потому что на этот раз миссис Эрбутнот благополучно скрылась. Пришла телеграмма для нее, которую он заметил. Жаль, что он не знал, где она. «Следует ли нам вскрыть конверт?» — спросил он миссис Фишер. «Нет», — сказала миссис Фишер. «Возможно, потребуется ответ. Я не одобряю вмешательств в чужую корреспонденцию». «Вмешательств? Моя дорогая!» Мистер Уилкинс был потрясен. Вот это слово! Он питал к миссис Фишер величайшее уважение, но временами находил ее слишком сложной. Он был уверен, что нравится ей, и, по ее мнению, у нее были все основания стать его клиенткой, но он опасался, что она окажется упрямой и скрытной. Она, несомненно, была такой, потому что, хотя он был искусен и отзывчив в течение целой недели, она до сих пор не дала ему ни малейшего намека на то, что ее так сильно беспокоит. «Бедная хрычевка», — сказала Лотти, когда тот спросил, не знает ли, что ее гнетет. «У нее нет любви». «Любви?» — недоумевающе переспросил мистер Уилкинс. «Но, моя дорогая, в ее летах...» «Любви вообще», — уточнила Лотти. В то самое утро он спросил свою жену, поскольку теперь интересовался ее мнением и уважал его, не может ли она рассказать ему, что случилось с миссис Эрбутнот, поскольку она тоже, хотя он и делал все возможное, чтобы добиться от нее откровенности, упорно не открывалась. «Она желает своего мужа», — сказала Лотти. «А», — сказал мистер Уилкинс, и это пролило новый свет на застенчивую и скромную печаль миссис Эрбутнот. И добавил. «Это верно». И Лотти, улыбнувшись, ему ответила. «Да, конечно». И мистер Уилкинс, улыбнувшись, ей спросил. «Правда?» И Лотти, улыбнувшись, ему ответила. «Конечно». И мистер Уилкинс, очень довольный ею, хоть и стоял час, когда ласки будут не так ярки, ущипнул ее за ухо. Незадолго до половины первого Роуз медленно вышла из беседки и прошла между камелиями, растущими по обе стороны старых каменных ступеней. Ручейки барвинков, которые стекали по ним, когда она только приехала, исчезли, и теперь там были эти кусты, усыпанные розочками. Розовые, белые, красные. В полоску. Она перебирала их пальцами и нюхала одну за другим, чтобы не слишком быстро расстроиться. До тех пор, пока она не убедилась в этом сама, не увидела, что стол в коридоре совершенно пуст, если не считать вазы с цветами, она все еще могла надеяться, она все еще могла испытывать радость, представляя, что телеграмма лежит на нем и ждет ее. Да, она знала, она была уверена. В тот момент Роуз словно вновь стала юна и красива. Она взлетела по ступенькам, красная, как камелия, которую только что трогала пальцами, и прежде чем мистер Уилкинс закончил фразу, оказалась в коридоре и вскрыла конверт. Почему? Но если все могло случиться так, как сейчас... «Надеюсь, никаких плохих новостей?» — спросил мистер Уилкинс, который последовал за ней, потому что, прочитав телеграмму, она стояла, уставившись на нее, и лицо ее медленно бледнело. За ней было любопытно наблюдать. Она повернулась и посмотрела на мистера Уилкинса, словно пытаясь вспомнить его. «Нет, напротив». Ей удалось улыбнуться. «У меня будет гость», — сказала она, протягивая телеграмму, и когда он ее забрал, направилась в столовую, пробормотав что-то о том, что обед готов. Мистер Уилкинс прочитал письмо. Оно было отправлено из Медзага этим утром. «Направляюсь в Рим. Могу ли заехать сегодня после полудня и засвидетельствовать свое почтение? Томас Брикс». Почему это письмо заставило побледнеть прекрасную даму? Это было так неожиданно, что мистер Уилкинс ненароком подумал, что та получила удар. «Кто такой Томас Брикс?» поинтересовался он, войдя вслед за ней в столовую. Она странно посмотрела на него. «Кто такой?» — повторила миссис Эрбутнот, стараясь собраться с мыслями. «Томас Брикс». «Это владелец. Это его дом. Он очень милый, собирается заехать сегодня днем». В этот момент Томас Брикс уже заходил в дом. Пока он летел в пролетке от Медзага к Кастаньетто, он верил, что темненькая леди все поймет. Поймет, что ему нет дела до дома, что все, что ему нужно, это увидеть ее. Он так много думал о ней. Роуз Эрбутнот, какое красивое имя. И такое милое создание, нежное цвета молока, материнского в лучшем смысле этого слова. Она не была ему матерью и не могла бы ею стать, даже если бы попыталась, потому что родители — это единственное, что не может быть моложе вас. Казалось глупостью не спросить, как она тут поживает. Он жаждал увидеть ее в своем доме. Он жаждал видеть ее как бы в этих декорациях, как она сидит в его креслах, пьет из его чашек, пользуется всеми его вещами. Подложила ли она в гостиной под свою маленькую темноволосую головку большую подушку из малиновой парчи? На этом фоне ее волосы и белизна кожи выглядели бы прелестно. Видела ли она свой портрет на лестнице? Интересно, понравился ли он ей? Если бы она не прихорашивалась и не сказала, что делает это, он, возможно, не заметил бы, как точно очерчены брови и нежные ее щеки. Он велел ждать его в Кастаньетто, пересек площадь, приветствуемый детьми и собаками, которые все его знали, и внезапно выскочил из ниоткуда, и, быстро шагая по петляющей тропинке, это был энергичный молодой человек, немногим старше 30, дернул за старинную цепь, и она зазвенела. Он ждал снаружи открытой двери. Увидев его, Франческа подняла все, что можно. Брови, ресницы, руки, сразу же заявила, что дома все великолепно и что она выполняет все обязанности, как полагается. «Да-да», — остановил ее Брикс. «Никто и не сомневается». Он попросил отнести визитку нынешней хозяйки. «Какой из хозяек?» — спросила Франческа. «Какой из?» «Их четыре», — сказала Франческа, решив, что происходит что-то странное, потому что хозяин сразу озадачился и одновременно обрадовалась, ведь странности вносят интерес в ее скучную жизнь. «Их четыре?» — повторил он. «Что ж, отнеси им всем», — произнес он, и прошлое выражение сошло с его лица, как только он увидел, как та обрадовалась. Кофе пили в саду на верхнем этаже, в тени сосны. Его пили только миссис Фишер и мистер Уилкинс, потому что миссис Эрбутнот, которая ничего не ела и хранила полное молчание во время обеда, сразу после этого исчезла. Пока Франческа уходила в сад с визитной карточкой, хозяин поместья стоял на лестнице и рассматривал картину «Мадонна», кисти итальянского художника, имя которого неизвестно. Он нашел ее в Орвиетто, такую похожую на приехавшую отдохнуть. Сходство действительно было поразительным. Конечно, в тот день на его лондонской гости была шляпка, но он был уверен, что волосы у нее росли точно так же. Выражение глаз, серьезное и нежное, было точно таким же. Он радовался, думая, что у него всегда будет ее портрет. Услышав шаги, он поднял голову и увидел, что она спускается по лестнице, именно такая, какой он ее себе представлял, одетая во все белое. Она была удивлена, увидев его так быстро. Она предполагала, что он приедет к чаю, а до тех пор собиралась посидеть где-нибудь на свежем воздухе в полном одиночестве. Он наблюдал, как она спускается, с подлинным интересом. Вот секунда, и она поравняется с портретом. «Это и правда удивительно», — сказал Брикс. «Здравствуйте. Как вы себя чувствуете?» — спросила Роуз, желая сказать самое уместное из возможного. Она не хотела его приветствовать. Письмо по-прежнему горело в ее сердце, и ей казалось, что он приехал сюда вместо Фредерика и сделает то, чего она хотела бы от Фредерика. «Пожалуйста, остановитесь». Она рефлекторно послушалась. «Да, удивительно. Вы не могли бы снять шляпку?» Роуз вновь послушалась и удивленно сняла шляпку. «Да, я так и думал. Я лишь хотел проверить. Скажите, вы заметили?» Он принялся странно жестикулировать, показывая на портрет, то смотря на него, то на нее. Удивленная Роуз не могла не улыбнуться. «Вы приехали, чтобы сравнить его с оригиналом?» Вы удивительно похожи. Не знала, что я выгляжу так величественно и печально. Вы не выглядите, не сейчас, но еще минуту назад вы были печальны. О, простите меня, здравствуйте. Закончил он, увидев ее протянутую руку. Он рассмеялся, и, похоже, это была свойственная ему манера, покраснел. Появилась Франческа. «Сеньора Фишер», — сказала она, — «будет рада вас увидеть». «Кто такая сеньора Фишер?» — спросил он у Роуз. «Одна из четырех дам, которые снимают ваше поместье». «Получается, вас четыре?» «Да, мы с подругой поняли, что не можем позволить себе снимать его на двоих». «О, ну зачем?» — завел обескураженный мистер Брикс, потому что он так желал, чтобы Роуз Эрботнет, как прекрасно ее имя, жила в Сан-Сальваторе сколько ей угодно, в качестве его гостей. «Миссис Фишер пьет кофе в верхнем саду», — сказала Роуз. «Пойдемте, я вам ее представлю». «Я не хочу. Вы надели шляпку, значит, собрались прогуляться. Можно присоединиться? Буду счастлив увидеть все вашими глазами». «Но миссис Фишер ждет вас». «Она не сможет подождать?» «Думаю, да», — сказала Роуз с улыбкой, поразившей его в день знакомства. «Полагаю, она потерпит до чая». «Вы говорите по-итальянски?» «Нет», — сказала Роуз. «А что?» Он повернулся к Франческе и быстро сообщил ей, потому что по-итальянски он говорил достаточно бегло, чтобы она отправилась к сеньоре в верхний сад и передала ей, что тот встретил давнюю подругу сеньору Эрботнут и уходит на прогулку, после чего явится к ней. «Вы пригласите меня на чай?» — осведомился он у Роуз, когда Франческа ушла. «Конечно, это же ваш дом». «Нет, он ваш». «Лишь до понедельника на следующей неделе». Она улыбнулась. «Покажите мне все ваши любимые виды», — сказал он так ярко, что Роуз, привыкшая к самобичеванию, приняла, что он не находит ее скучной.